всех победил могучий владыка Хаосрава, Франграсьена злодея связал и Кирсивазду, мстя за отца, коварно убитого Сьяваршана, и за Грейрату, туранского героя. Хаосрава царствовал 60 лет. Благодаря Хварне, неспосланной ему богом, и благословению Гайомарта, которое он унаследовал, он совершил великое множество славных дел. Но более всего угодил он Ахура-Мазде тем, что после победы над Франграсьеном двинул свои войска против идолопоклонников, неправедных друджвантов, живших у озера Чайчаста, и предал огню все их богомерзкие кумирни. В этом благом деле Хаосраве сопутствовал священный огонь Гушнасп. Давным-давно, еще во времена Тахма-Урупи, когда люди переправлялись на спине быка Сарсаока из срединного Каршвара в окраинные, священный огонь упал с алтаря и разделился на трое. Возникли три сакральных огня зороастрийской веры – Фрабак, Гуштнасп и Адур-Бурзин-Михр. С той давней поры огонь Гушнасп горел в храме и поддерживал истину. До того дня, когда Хаосрава водрузил этот священный огонь на спину своего боевого коня и отправился к озеру Чайчаста громить девовские святилища. А когда девопоклонники были истреблены, доблестный царь водрузил огонь в храме у озера Чайчаста. С тех пор он там и полыхает на благо земле и всем арийским странам. И еще Хаосрава воздвиг чудесные дворцы, подобные тем дворцам, которые воздвиг его предок Кави Усан на Хара-Березайте. 7 стен было в ограде того дворца. Из камня, из стали, из кристаллов, из серебра, из золота, из халцедона и из рубина. Сами дворцы были серебряными, башни из чистого золота, а в стенах сверкали драгоценные камни. 7 судоходных рек омывали эту прекрасную землю. Казалось бы, жить Хаосраве и радоваться. Но всякий, кто посмотрел бы царю в глаза, увидел бы там глубокую печаль. Тревожные думы стали одолевать Хаосраву. Он боялся, что его душой завладеет Ахриман, и он ступит на путь греха. Ведь в жилах его текла не только кровь Парадата и Кавиев, но также и кровь нечестивого Франграсьена, ахримановского приспешника, врага арийцев. Однажды царь повелел страже: «Я на неделю запрусь в своем дворце и проведу эту неделю в молитвах. Никого не допускайте ко мне». Через неделю он вышел из дворца и стал собираться в дальний путь. Срауша, посланец Ахура-Мазды, повелел ему покинуть этот мир навсегда. Дав прощальные напутствия своим приближенным, царь удалился в горы, и его больше не видели. Творец унес его к себе на небеса. Так закончил свои земные дни Кави Хаосрава, самый праведный из царей.